День, когда тело главного орфиста, завернутое в синий саван, упокоилось в голубых водах его любимой прибрежной бухты, выдался ясным и солнечным. Мастер Идаролан выбрал для погребения самый быстрый свой корабль и сам прибыл на драконе, чтобы встать у руля. Мастер Алеми привел свой парусник от устья Райской реки и множество малых суденышек, рыбачивших в заливе Монако, подошло к прибрежному, чтобы взять на борт всех тех, кто собрался проводить мастера Робинтона в последний путь. В небе боевым строем парили все вееры Перна, а фаеры безутешно кружились вокруг траурного корабля, отплывшего от причала прибрежного холда. На палубах выстроились лорды, цеховые мастера и орфисты всех рангов. Сибил и Миноли исполнили все песни, сложенные главным орфистом, ведь это они сделали его любимцем Перна. Миноли вспоминала тот далекий день, когда она спела прощальную песню для старого Петерона, день, с которого начались великие перемены в ее жизни. Вот корабль подхватило главное течение, и откуда ни возьмись, появились стаи стремительных животных. Они то заплывали вперед, то, ныряя и вновь выпрыгивая из воды, качались на разбегающихся за кормой волнах. Наконец, тело главного орфиста было предано морю, и драконы проводили его скорбным плачем. Джексон, наблюдавший за погребением сверху, видел, как разошлись по воде круги, и вот уже над местом упокоения Робинтона нескончаемой чередой бегут волны. Проведя бессонную ночь, он примирился с горькой утратой и сумел выкинуть из головы терзавшую его мысль, что они с Рутом должны были предотвратить уход главного орфиста. Но преодолеть тяжесть внезапной потери Айваса оказалось для него еще труднее. Джексон чувствовал себя одиноким и покинутым, причем именно в те часы, когда он отчаянно нуждался в его мудрости и дружеской поддержке. Разве он не исполнял все его прихоти? Разве не подвергал себя и Рута опасности, лишь бы помочь осуществлению главной цели неблагодарной машины? «Я понимаю твое горе, Джексон», — опустив голову, тихо промолвил Рут. Как и все драконы, он наблюдал, как корабли разворачиваются, чтобы взять курс обратно в прибрежный холд. «Но почему ты затаил такой гнев и горечь? Как он мог бросить нас? Ведь теперь, с уходом мастера Робинтона, мы нуждаемся в нем больше, чем когда бы то ни было». «Не мы, а ты. И напрасно ты так думаешь. Уходя, Айвас оставил людям все свои знания. И теперь только от тебя зависит, сумеешь ли ты правильно воспользоваться ими». Впервые за долгие годы неразлучной дружбы Джексон обиделся на слова дракона и промолчал. «Скорее всего, ты и сам знаешь, что я прав», — скользь заметил Рут. «Сдается мне, что Айвас устал не меньше главного орфиста. Подумай, сколько оборотов ему пришлось ждать, чтобы исполнить свое предназначение и оправдать доверие своих создателей». Как ни старался молодой лорд гнать от себя непрошенные мысли, но последние слова Айваса постоянно звучали у него в ушах. «Милый, добрый мастер Робинтон, как он привязался к Айвасу! Кто знает, когда машина прекратила свое существование, до или после того, как главный орфист забылся последним сном. Если бы Айвас знал о состоянии Робинтона, он обязательно позвал бы на помощь. Вчера все только и делали, что высказывали подобные предположения. И в конце концов согласились с драмом. Айвас с большим достоинством завершил задачу, возложенную на него первыми перенитами. Так отдай же Айвасу должное, Джексон. Он это заслужил, не позволяя гневу и горечи омрачать сердце и разум. В ответ на ласковый упрек белого дракона Джексон тяжело вздохнул. «Прости, дружок, наверное, я никак не могу взглянуть правде в глаза. Вспомни, какие дела свершили мы с тобой, стремясь доказать Айвасу, на что способны. Мы сделали невозможное, а все потому, что я всегда знал, где и когда должен оказаться в нужный момент. И вообще, подумай, что было бы сейчас с Перном, не разбей ты в тот день скорлупу моего яйца». Джексон не выдержал и рассмеялся. До того важно звучала похвальба его дракона. Однако рассуждения Рута помогли ему одолеть тоску. «И время всякому делу под небесами!» — крикнул он во весь голос. «Да, Рут прав. Только он, лорд Джексон Руатанский, и его белый дракон могли сделать то, что было сделано, дабы навеки избавить Перн от нитей. До конца исполнив свой долг дракона и всадника, посвятив все свои помыслы и чаяния одной цели». И с этой мыслью Джексон направил Рута в обратный путь, в прибрежный холд. Он готов принять в наследство сокровищницу мудрости, которую оставил им Айвас. Конец книги.